Значит, увозили насильно, против воли. Стой! Сами поехали? Немой закачал отрицательно головой. Мазепа почувствовал, что все мешается в его голове. Значит, увезли, да? Немой закивал утвердительно. Но кто же, кто? Ну скажи, татары? Нет. Запорожцы? Ляхи, москали? Так кто же? Ну знак, знак, хоть знаком! Закричал он, сжимая до боли руки Немого и впиваясь глазами в его обезображенное лицо. Немой быстро замахал руками, то прикладывая их к голове, то к подбородку, то опуская, то вытягивая, то подымая их. «О, Господи!» — простонал Мазепа, опускаясь в изнеможении на лаву. Движения и знаки Немого были совершенно непонятны для него. Быстро надвигались неприглядные осенние сумерки. Какая-то мгла окутывала и большое село, раскинувшееся в широкой балке, и все окрестности серой пеленой, пахло дымом и горелой соломой. В большой просторной хате, стоявшей на краю села у грязной дороги, потоптанной конскими ногами и широкими колесами вазов, ярко светились окна красноватым, расплывавшимся сквозь туман огоньком. Этот заманчивый, приветливый огонек словно манил под кровлю высокой хаты каждого путника, усталого, продрогшего, измученного ездой по этой разбитой грязной дороге, обещая ему теплый очаг, кружку доброго меда и приятную компанию. За последнее ручались нагруженные мешками вазы с понурыми валами, стоявшие подле корчмы, и кони, привязанные у высокого столба, вбитого при входе. Действительно, в корчме собралось немало народу. Большую светлицу с затоптанным глиняным полом и потертыми стенами слабо освещал стоявший на прилавке каганец. У грубых деревянных столов, расставленных в светлице, сидело душ 10 поселян. Одеты они были в грубые свиты, но кое-где среди них виднелись и поношенные казацкие жупаны. Большая часть поселян были уже дядьки, пожилые люди, но тут же, немного в стороне, сидели два молодых казака. Один из них был красивый, молодой, чернявый парубок с быстрым взглядом и оживленным лицом. Другой — с круглым, добродушным лицом и небольшими, вечно смеющимися карими глазами. Был в корчме еще один посетитель, но его или не замечали собеседники, или он был настолько ничтожной личностью, что на него никто не хотел обращать внимания. Последний сидел один, неподвижно в углу подле прилавка, почти совсем закрытый высокой фасою, старанью и бочонком пива. Одет он был в длинную кирею с нахлобученным на самые глаза капюшоном, так что лица его нельзя было рассмотреть. Только из-под темного капюшона мелькал иногда пытливый, внимательный взгляд его темных глаз. Судя по внешнему облику, его можно было принять за какого-нибудь купца средней руки. Одежда его была вся в грязи, высокие сапоги покрыты были также комьями грязи. Видно было, что путник ехал откуда-то издалека. Хотя собеседники совершенно не замечали его присутствия, но путник относился не так равнодушно к ним и к их беседе. Перед ним стояла давно забытая кружка меда, а сам он внимательно прислушивался и присматривался ко всему происходившему в шинке. Слабый свет каганца тускло освещал довольно обширное помещение, наполняя углы его дрожащими тенями. Перед каждым из гостей стояли оловянные стаканы, глиняные кружки и другая винная посуда. Синий дымок от коротеньких люлек, которые смоктали поселяне, слался под потолком.